Глава 22. 22300. Четверг. Леди Андра, леди Амалия. «Да будет бой, да будет сечь», — сказала я, — «на смерть», и плюнула на меч, чтоб засиял. Прямоугольников защиты локаций очень много. Они вспыхивают, гаснут, похоже на новогоднюю гирлянду. Наверное, этот важный 15-й бой надо играть за своих, за жизнь. Высокий уровень подземелья интересно, но бой может быть долгим. Уровень 5-й, думаю, будет оптимальным. Оставить 5-й уровень подземелий! Теперь локаций стало поменьше. Героев дома жизни пока не вижу. Внезапно что-то знакомое. Лицо? Изображение? Привлекает мое внимание. Узнаю, это же воин-амазонка, которую я недавно безнаказанно расстреливал из стреломета синего корабля. Вспомнил ее укоризненный взгляд. Стало неуютно, словно я в чем-то виноват. «Бро, но ведь это игра!» Эту фразу я прошептал зачем-то прямо в картинку. Изображения на прямоугольниках защиты локаций статичные. Они не двигаются. Однако почудилось, что амазонка повернула голову и пристально взглянула мне в глаза. Я не успеваю отвести взгляд. Удивился еще, как могут темно-голубые глаза показаться практически черными. И внезапно я чувствую, что меня обнимают море и ветер. Я даже знаю его название — утренний бриз. Сознание плывет, ощущаю холод и жажду мести. Кому? Зачем? Вижу фигуру Мёбиуса, расположенную почему-то перпендикулярно плоскости моего зрения. Вижу перевернутые лордные апартаменты. И тут же все это начинает таять, исчезать, покрываться белесой пеленой, растворяться в тумане. Меч! Вот мои первые воспоминания. Тяжелый, широкое лезвие, тусклый блеск металла, опасно острая кромка — это артефакт. Он достался мне, когда я была призван... А, ощущая какое-то неудобство в мыслях. Отличный меч! Он не раз выручал меня. Выручит и сейчас. Сейчас — это когда я... Где? Оглядываюсь. Тысячу раз виденная картинка кажется незнакомой. Это поле боя. Типовой данж, пещера на территории дома воды, моего дома, и бойцы мои здесь рядом, три отряда тяжелой панцирной конницы. Юрец и Брага и Волька. Их красные бородатые физиономии в ракушечьих шлемах рождают уверенность. «Привет, бойцы!» — кричу я им. У меня хороший голос, мелодичный, но громкий и строгий одновременно. Воины отвечают в разнобой. «Здоровья, леди Андра! Бабулыга! Привет!» «Бабулыга» — это совсем непонятное слово, — вылазит с пояснениями сноска. «Ты еще кто? Что за сноска? Леди Андра? Это мое имя? Хорошее, короткое, мощное. Мне нравится. Чувствую, что подо мной кто-то шевельнулся. Смотрю вниз. Оказывается, я сижу на странном... ездовом животном. Это страус? Гусь? Слова знакомые, но они почему-то не сочетаются между собой. Плевать. Главное, чтобы было удобно. «Похоже, вода сегодня уйдет в тень», — мрачный голос нарушает тишину. Кто это сказал? «Юрец, самый сильный из моих бойцов. 5-й уровень. Характеристики чуть меньше, чем у меня». Бросаю взгляд на противников. Эльфы и тролли. Всадники, стрелки. Он прав. Главный из вражеских героев — Мара. Давно не виделись. Марусю и Мару видела. А с Марой почему-то не пересекались. С того самого боя, где она перед своей гибелью кинула в меня заклинание лечения, которое и позволило мне нанести последний удар лорду смерти. И он лопнул перезревшим арбузом, разлетелся черными лоскутками, осыпался пеплом. Вот этот широкий меч и нанес тот последний удар. Значит, сегодня Мара — мой враг? Ну что ж. «Вода сегодня уйдет в тень, бойцы!» — громко говорю я, разворачиваясь вместе со странным пернатым скакуном к своим воинам. Нестройный, унылый гул был мне ответом. У соперников две тройки эльфийских лучников и стрелок-вор. Это очень серьезно. Хуже всего, что у врагов есть уголок с узким проходом. Рукопашники будут его защищать, а лучники дырявят нас стрелами. Из ближников опасны только эльфы-тролли. Две тройки эльфийских всадников второго уровня — это несерьезно. Пара ударов, и они разлетятся, как дым. Дым — продукт горения. Он развивается ветром. Я не понимаю своей мысли, что значит горение. У меня же нет магии огня. Двоеточие, закрывающее. А это еще что? Знаки препинания? Причем здесь они? Не отвлекаться. Предводитель врагов Мара, белая ведьма, верховный лорд Дома Жизни в этом бою. «Почему повесили бороды?» — ору я. «Всем начистить оружие! Оно должно сверкать! Да безобразие! Да ослепление! Я не хочу слушать нытье о том, что мы ковырялись грязными железками в стерильных эльфячих кишках!» Разворачиваюсь с полоборота к трепыхающимся, как белые тряпки, эльфам. Так, чтобы они меня видели. Так, чтобы меня видела Мара. Плюю на клинок. Медленно. Растираю слюну по лезвию и еще раз, добиваясь даже не блеска, а разлетающихся в пространстве бликов, ликующий гул доносится сзади от моих бородачей. Шум, звон, шершавые звуки полируемой стали. Выкидываю меч вверх, отдавая противникам прощальный салют. Задираю голову, ору что-то грубое. Прямо передо мной в воздухе висят фигурки Мёбиуса и Устриуса. Хранитель Дома Жизни серьезен, как и обычно. Плохо, что этим же он заразил всегда веселого гнома. При взгляде на его рыжий ежик волос глубоко внутри зарождается странное чувство. Тепло, благодарность. Ты опять будешь за меня переживать, Устриус. Мне кажется, что я даже слышу, как твои толстые губы шепчут «Не умирай, Амалия!» Как и во время того боя, когда ты разнес половину наблюдательной башни, не имея возможности прийти мне на помощь. Башня разрушена до сих пор, и сейчас я опять умру. Что же ты будешь ломать в отчаянии? Там, на небе, бесплотными ручками духа. Откуда-то приходит мысль «Проклятые небожители!» Что это? Или кто это думает? «Сейчас все рысью на дальний конец!» — отдаю я приказание. «Строимся клином! Впереди юрцы!» У них самая лучшая защита от дистанционных атак, не считая меня. «Если повезет, доскачем почти без потерь, в задних рядах!» «Ибраги, слева! Вольки, справа!» — продолжаю командовать я. «Все понятно?» «Да, леди Андра!» — дружно вопят бойцы. «В бой!» Уходим в дальний от противника конец поля битвы. Враги тоже задвигались, выстраивая защиту. «Мы строимся клином. Я в середине. Задача проста, — повторяю еще раз, — проломить их рукопашников. Если это удастся, вольки, режете лучников, и браги, пытаетесь убить авантюриста. Я убиваю жрицу жизни. Поехали!» Громко кричу. «Атака! Труа!» Невидимые трубы тени начинают петь свою песню. Бой начат. Синхронно, единым строем, вздрагиваем, устремляясь вперед. «Смерть эльфячьим отбросам!» Почему-то ору я. «Вода!» и воины подхватывают боевой клич нашего дома. Он гремит над нами, отражаясь. Не знаю, от чего он там отражается, но пространство вокруг вдруг словно взрывается. Чувствую дикий, необычайный прилив сил. Скорость резко возрастает. Кисель. Очень знакомое слово. Это что-то тягучее, как время в круге жизни. Вижу, как копыта лошади, едущего справа воина, начинают медленно отрываться от плит пещеры. Сама я при этом могу жестикулировать, разговаривать, вертеться на своем скакуне, но лишь до тех пор, пока не пытаюсь слиться с нашим общим движением на врага. Тогда я тоже попадаю в этот кисель. Здесь есть какие-то видения. Прежде всего Джоанна. Рыжеволосая грация оттопыривает большой палец на кулаке. Кажется, это жест одобрения. Откуда я это знаю? Не понимаю. Почему она не отдаст мне обычный воинский салют оружием? Салют? Впрочем, неважно. Мне нужно многое ей сказать. Здравствуй, Джоанна. Тебя я тоже не видела очень давно. Хорошо, что не ты мой противник сегодня. Мне не хотелось бы тебя убивать. Мару мне тоже убивать не хочется. Я должна сказать тебе за нее спасибо. Много десятков жизней моих воинов спасла она в ту войну. Да и мне позволила нанести мой самый главный удар. До сих пор не могу понять, почему ты обменяла жрицу жизни, пусть молодую, неопытную, но с полным набором заклинаний. Всего на два отряда панцирной конницы. А когда ты добавила к ней тройку лучников, я даже и не знала, что сказать. Ведь только благодаря им первый штурм утопии был отбит. Всадники смерти почти сломали ворота, уложили половину моих бойцов. Но эльфы с центральной башни били и били стрелами, каждая из которых находила цель. И Мара, я помню, приплясывала в глубине, готовясь использовать следующий мешочек маны. Один мешочек — 6 спасенных жизней. Это очень много. В том бою лорд смерть позорно бежал из-под стен утопии. Мы знали, что он скоро вернется. Не надо было встречать его в поле. Ты говорила мне... Внезапно Джоанна поворачивает голову, словно собираясь уйти. Ее волосы вскидываются лошадиным хвостом, на мгновение заслоняя реальность. Реальность? Близкое бородатое лицо одного из бойцов панцирной конницы пугает. Он словно оловянный солдатик из детства, застыл фигуркой, устремленной вперед. Оглядываюсь по сторонам. Что случилось? Где я? «Все в порядке, леди Андра!» Слышу голос воина, находящегося непосредственно передо мной. «Пауза! Проклятое заклинание живорожденных! Сейчас тронемся!» «Леди Андра? Пауза? Заклинание живорожденных? Кто тронется?» «Ничего не понимаю. Оглядываю себя. Я сижу на каком-то страусе с головой гуся. А-а-а! Это же ездовой зверь воинов Дома Воды! Выходит, слияние получилось? Мои руки и ноги, насколько вижу, никак не похожи на женские. Но они и не мои. Они толсты, перевиты жилами и мускулами. На мне панцирь с характерными выпуклостями, но никаких других ощущений женского тела нет. Надо мной висят фигуры хранителя Дома Жизни и Героя Героев. «Мёбиус! Устриус!» — умоляюще шепчу я. «Объясните хоть что-то! Не понимаю!» «Что ты хочешь понять?» — раздается в голове голос, которым, я это отчетливо помню, несколько секунд назад я отдавал приказы бойцам. «Испугаться? Ведь это страшно, если в голове у тебя кто-то говорит. Это означает, что ты сошел с ума». «Я не умею бояться», — говорит тот же голос. «Значит, не умеешь и ты». «Кто ты и кто я?» Спрашиваю. Это странные вопросы, на грани безумия, но мне надо понять. Ты «Это ты!» Эта фраза у голоса звучит очень убедительно. «А меня зовут Амалия, леди-лорд Дома Воды в эпоху последних битв. Ипостась духохранителя этого же дома нынче. Ну и действующий герой иногда, как, например, сегодня». «Это истинное имя?» Этот вопрос вырывается из меня самопроизвольно. Густой ухающий смех был мне ответом. На самом деле ощущение не из приятных, когда у тебя в голове кто-то смеется. «Какие же вы странные!» — восклицает голос, представившийся Амалией. «Истинное! И ты даже можешь легко найти место нашей последней битвы. Ты услышал слишком много моих мыслей. А теперь...» «А где Бум-Бум?» — вертится у меня в голове. Но молчу, слушаю. «А теперь помолчи и не думай», — серьезно говорит Амалия. «Времени мало, но я попытаюсь объяснить. Произошло слияние. Ты все правильно понял. Извини, но я растерялась. Наши мысли, чувства смешались. Больше этого не повторится. Я не хаотик. Наш противник живорожденный. Игрок, как и ты. Сейчас мы находимся в паузе. Это когда игрок останавливает бой. Не знаю, что он сделает, но шансы его почти нулевые. У нас сработало заклинание «Командирский крик». Сейчас мы практически непобедимы. Плюс 4 к атаке, плюс 4 к защите, плюс 50% к защите от дистанционных атак, плюс 2 к скорости, плюс 5 к удаче. В голове, помимо нашего диалога, зашелестели цифры, характеристики заклинания. «Нормальные люди говорят «баф! Бафнулся», — уточняет сноска. «Но я же не маг!» — мысленно воскликнул я. «Откуда заклинание? Или я маг?» Я еще раз оглядел себя. «Я точно не маг. Я здоровенное, мускулистое бабище, способное, как мне кажется, снести одним ударом быка. В нашем доме говорят не маг, а жрица!» — сердито заявила Амалия. «А ты сейчас в теле амазонки воды, воина. В моем теле!» Любому герою-воину доступно заклинание «Командирский крик», только оно редко срабатывает. Я начал кое-что понимать. «Вода!» — прошептал я. «Это был крик? Заклинание?» «Правильно!» — подтвердила Амалия. Мир вокруг вдруг оживает. Меня в едином порыве вместе со всеми бойцами устремляет вперед. «Меня? Ее?» «Нет, я А.В. Романович. Здесь известен под ником Андер, латинскими буквами. Великий воин, по словам Катьки, моей доченьки. Леди Катрин, двоеточие, закрывающая скобка. Авантюрист, на пути к званию лорда. 15-й бой. Копыты коня воина, что несется впереди меня, высекают искры из мутноватых белесых плит, которыми покрыт пол пещеры. Я вижу эти пылающие снежинки совершенно отчетливо. Тройным огненным зайчиком они выскакивают всякий раз, когда нога лошади отрывается от поверхности. Увлеченный этим зрелищем, я не сразу среагировал. Именно среагировал, мужской род. Не сразу среагировал на крик или даже вопль в рядах противника. Но не заметить всплеск света, на мгновение ослепившего меня и бойцов, было невозможно. Тут же возникло ощущение, что тебя облили помоями или чем-то очень вонючим. «Не может быть! Нет!» — заорала Амалия внутри меня. Я отчетливо ее чувствовал, как какой-то кусочек, находящийся в задней части черепа. И тут же по всему телу разлилась непреодолимая усталость. «Не может быть! Что?» — попытался я мысленно спросить у амазонки. Хотел попытаться... потому что здесь же, захрипев, начали падать правый и левый юрцы. Их шеи, головы были пробиты стрелами, красивыми деревянными стрелами эльфов с ярким белым оперением. «Закрыть брешь!» Словно чувствуя какую-то подсказку, хотел зареветь я. Но дикая боль в ноге превратила мой боевой рык в жалкое горестное «и-и-и-и». Левое колено и весь остаток ноги до самой задницы был пробит толстой сияющей стрелой. Ее наконечник, я почему-то знал это, высовывался сзади из смешных железных трусов. -7 хитпоинтов, опять зашелестело в голове. Мерзкий ворюга, завопил я чужим голосом, почти теряя сознание. Но боль неожиданно утихла. Совсем. «Мы не чувствуем боли!» — произнесла внутри меня Амалия. «Отдай этот бой мне, игрок!» «Отдать? С радостью! Ну как это сделать?» Еще одна стрела вонзается в панцирь и исчезает. -1 хитпоинт. Непонятное что-то продолжает информировать меня о повреждениях. «Игрок! Да ты же... ты же... пауза! Включай!» Вдруг сквозь окружающий шум прорезался тоненький знакомый голосок. От него как-то сразу стало уютно. Я узнал его. «Это же моя сноса! Переживает за меня! Советует!» «Отдай этот бой мне, живорожденный!» — настойчиво повторяет Амалия. «Как можно отдать бой? И о чем говорила сноска?» «Ой, я же игрок! Пауза! Стоп!» — заревел я. Мир вновь замер, и было четкое понимание, что теперь уже наши противники зависли в информационном киселе, а мы просто застыли. «У нас пауза, совещание, надо прийти в себя, понять, что случилось». «Что?» — начинаю я свою речь. «Да ты игрок, что ли?» Этот вопрос возникает прямо в ушах. Кажется, что он очень громкий, а голос знакомый. «Чего шифруешься?» «Массовое снятие магии», — мрачно произносит Амалия. Все это происходит почти одновременно. «Масс дисперс» — сноска переводит на нормальный язык слово, сказанное Амалией. Понятно. Вот, значит, как ощущается магия. «А как?» — я опять пытаюсь сформулировать некую фразу. Хочется отреагировать и на вопрос вражеского игрока, и на слова амазонки. «Просто представь, что отвечаешь», — подсказывает Амалия. «Игрок!» — торопливо и громко выкрикиваю я в никуда. «У него не может быть этого заклинания!» — опять возникают мысли Амалии. «Его невозможно выучить за такое количество таклов!» «Дней!» — уточняет сноска. «А мне вдруг очень захотелось почудить, сказать что-нибудь неожиданное. Откуда у тебя масс дисперс?» — задорно ору я в пространство. «Артефакт!» — весомо загудело в ушах. «Теперь ты понял, что тебе хана, мальчик!» «Артефакт!» — мелькнула безнадежная мысль Амалии. «Это возможно!» «Хана! Это гибель, конец, смерть!» — почему-то радуется сноска. «Еще немного, и вам хана!» А я узнаю голос. Вот этого точно не может быть. «Серега Военторг! Отдай мне этот бой, живорожденный!» — опять занудела Амалия. «Да как его отдать?» Спрашиваю я вслух, почти кричу, пытаясь понять, что она от меня хочет. «Чего отдать?» — вновь мучает мои уши противник. «Снимай паузу и дохни, а то свою повешу, будешь до утра куковать». «Может же и без мата разговаривать», — думаю я. «Он требует, чтобы вы прервали паузу», — зачем-то поясняет сноска. «Иначе он угрожает начать свою паузу. Почему-то из-за этого вы будете вынуждены сидеть в этой игре до утра, так он считает». «Да понятно мне все!» — психую я. «Отдать бой легко!» В голове снова звучат тихие мысли Амалии. «Надо просто этого захотеть, подумать, представить!» «По-вашему, это просто?» — зверею я окончательно. «Легко? Захотеть? Представить? Вот ты ж пи-пи-пи!» понятливо подхватывает сноска. А я вдруг начинаю хохотать. Вот и первые признаки безумия, да? Двоеточие, открывающая скобка. Как у них все легко и просто. Захотеть, представить. И никто не говорит, как. Ощущая равнодушие ко всему. Да забирайте вы свой бой! Я раскидываю руки в стороны, а хочется открыть душу. Восприятие окружающего мира меняется. Я как бы понимаю и вижу все. Поле боя, каждого бойца, вражеских героев, Мёбиуса и Устриуса, мысли и действия Амалии. Я могу вмешаться в ее движение, но не буду этого делать. Это ее бой, Я здесь пока что гость. «Закрыть брешь!» — командует Амалия. «Осталось недолго!» Действительно, враги совсем близко, секунда-две, жрица пустая! Продолжает распоряжаться Амалия. «Не обращаем на нее внимания! Я беру на себя эльфов-троллей! Вольки, как прорвемся, сразу на лучников!» «Понятно, леди Андра!» — гудят бородачи справа. «Попробуем сделать хоть что-то!» — слышу ее усталую мысль, не голос. «В атаку!» — каким-то образом они кричат мной, снимая паузу. И время опять срывается в стремительный ураган. Прилетает еще один залп стрел. Одна из них впивается в панцирь Амалии. «Минус 2 хитпоинта!» — считает кто-то внутри меня. «Знаю, что слева скоро упадет с лошади боец. Жаль. Мгновение до столкновения. Хресть!» — это ломается копье единственного оставшегося юрца. Наконечник улетает в одном из эльфов-троллей. Вместе с ним. Отличный удар. И жизни у эльфа практически не осталось. И самого его, как щенка, швыряет под ноги Маре. Она наклоняется к нему. Неяркий свет. Лечение? Бак! Сколько же у нее манны! Два оставшихся эльфа-тролля синхронно бьют своими шестами последнего юрца. Удачно! Прощай, боец! Встретимся в круге жизни. Теперь я. Краем глаза еще успеваю увидеть, что лучники свалили одного вольку. Но два других прорвались. Помоги им, вода! Передо мной, перед Амалией, внезапно возникает эльфийский всадник. «Ты-то куда, малыш?» — думает, шепчет Амалия, разрубая его пополам вместе с лошадью. Сила у амазонки невероятная, даже страшно. Лошади, впрочем, никакого вреда не нанесено. Магия, колющее, рубящее, режущее оружие проходят сквозь ездовых зверей и существ, не нанося ран. Но они материальны, они реально мешают битве. Амалия срубает еще одного эльфа-тролля. Не сразу, с двух или трех ударов. Шелестящий счетчик внутри продолжает исправно информировать меня о потерянных единицах жизни. Последний эльф-тролль решается на какую-то хитрую атаку. Один удар, другой. Едва-едва уворачиваюсь. Вижу перед собой его белое одеяние. Бью по нему ногой. Этого он не ожидал. «Молодец!» — хвалит меня Амалия. «Сработаемся!» А сама отсекает ошеломленному эльфу голову. Она катится куда-то белоснежной ушастой ягодой. Толстая стрела впивается в бок. Это значит, что всадники, атаковавшие авантюриста, погибли. Но у меня еще достаточно жизни. Амалия разворачивается к Маре. «Я не хочу тебя убивать!» — говорят они друг другу одновременно. Во взгляде Мары нет страха. Она похожа на Насу. По прическе, по одежде, только глаза зеленей. И носик острый, вздернутый. Перед ней, заслоняя, появляется самый первый эльф-тролль, продырявленный страшным ударом юрца в начале боя. Его подлечили, но я знаю, что хит-поинтов в нем на один мой удар. «Извини», — говорит Марра, — «удачи и жизнь сегодня на моей стороне». И тут прямо в рот. «Мне? Амалии? Нам!» — влетает толстая яркая стрела. «Авантюрист», — думается мне. «Гадина! Меткий! Даже не выругаться напоследок!» — слышу мысль Амалии. «Спиной чувствую удар, другой!» Мой шуршащий счетчик захлебывается от сообщений. И браги тоже ушли в круг жизни, понимая, вместе с Амалией. Мара поднимает магический посох. Я падаю. Бой закончен. У нас с Амалией остался всего один хитпоинт. Но никто не спешит нас добить. Почему? Перед глазами мельтешат кони, розоватые, эльфийские и наши упитанные тяжеловозы с коричневой гривой, покрытые яркими, словно капельки воды, попонами. Единственный эльф-тролль и пара эльфийских лучников смотрят на нас с сочувствием. Почему? Внезапно чувствую дикую первобытную ярость, исходящую от Амалии. Она даже не формулируется словами. Зрение словно раздваивается. Одним глазом вижу вора-авантюриста. Красивый, стройный блондин. Хищная, пружинистая пластика движений. Пронзительные зеленые глаза. На мой взгляд, это не очень красивое сочетание. В его руках странное приспособление, похожее на марлевую ткань, на углах которой, как пенопластовые поплавки, висят пузатые красные шарики. Держась только за них, он разворачивает это полотно. Второй мой глаз видит Мару. Ее лицо искажено. Обидой, раскаянием. Умеют ли виртуальные герои плакать? «Воля игрока!» — слышу ее дрожащий шепот. «Я не могу помешать!» Я понимаю, что она извиняется. Она в отчаянии. Ей стыдно. В этот момент она так похожа на Насу. Кажется смелой, безрассудной и беззащитной. Но горе сейчас сомнет ее красоту, обесцветит глаза. «Не надо! Дай свою ладошку, неизвестная мне Мара! Объясни, что происходит! Может быть, можно еще что-то сделать?» И моя ладонь действительно ощущает меч. Рукоятку меча. «Сеть! Плен! Позор!» Слышу яростные, захлебывающиеся в эмоциях мысли Амалии. «Дом не простит! Не думай! Времени нет!» Я понимаю ее. Очень хорошо понимаю. Каким-то образом она передала мне это знание. Авантюрист дома жизни, осторожно держа развернутое полотно, приближается. «Не думай!» — ору я, засаживая по самую рукоятку свой великолепный меч в собственный живот. «Не думай!» Это абсолютно не больно. Но исчезновение последнего хитпоинта воспринимается почти счастьем. «Грустно ты как-то погиб», — сочувственно сопит сноска. «Но девку, похоже, от плена спас. Молодец». Грустно. Виртуальная полка итогов боя передо мной. Только что я был Амалией, а теперь это опять я. Сам, свой собственный. А Амалия лежит безжизненной куколкой в результатах боя, перечеркнутая жирной красной линией. И все три мои бородача здесь же. Юрцы, Вольки и Браги. Они разные, хотя и похожи, как братья. Они тоже перечеркнуты. Тяну руку, пытаюсь отодрать эту красную дрянь. Нет, это иллюзия. Пальцы спокойно проходят сквозь них. Мельком бросаю взгляд на вражин. Никто не зачеркнут. Получается, мы вообще никого не убили. Вот ведь на награду полученные очки славы даже не обращаю внимания. Домой!